но важные признаки. Следует всегда помнить о направлении ветра. На открытой местности, когда мы приближаемся к животному на большом расстоянии, и оно нас видит, это не так существенно, как в кустарнике. Порой ветер столь незначителен, что его почти нельзя ощутить. Тогда мы брали в горсть сухую землю и, высыпав ее, следили за направлением. Или носили с собой небольшой мешочек из тонкого полотна с сухой землей. Встряхнув его, по направлению движения пыли определяли, с какой стороны идет даже самая слабая волна воздуха. У животных, особенно копытных, очень развиты некоторые органы чувств. Мои наблюдения позволяют мне утверждать, что это прежде всего слух, и уже потом зрение и тонкое обоняние. Сама форма ушей животного и расширенные ноздри многое могут нам сказать. Мы всегда приближались к животному, соблюдая все правила осторожности, необходимые в африканской пустыне. Следы подтверждают, что животное близко, но наше движение и в этой полной тишине должно быть неслышным. Необходимо тщательно выбирать место без сухих листьев, на которое охотник ставит ногу, обходить любую колючую веточку и осторожно вернуться в первоначальное положение, продвигать ружье дециметра за дециметром, для отдыха останавливаться только на чистом месте, садиться и вставать медленно, объясняться шепотом или жестами. И именно на привалах в полной тишине мы понимаем, как ошибались, когда полагали, что двигались бесшумно. Животные всегда остерегаются подозрительных звуков. Когда они пасутся ранним утром, то поднимают голову, услышав что-то незнакомое, а отдыхая в тени, вскакивают, навострив уши. Глаз ищет причину звука, но он не такой острый, как слух. Животному приходится долго рассматривать предмет, особенно когда он совершенно неподвижен, чтобы отличить друга от недруга. Но достаточно незначительного движения корпусом, как вожак, обычно это самка, издает предостерегающий писк, и все молниеносно обращаются в бегство. Если стадо случайно потревожили или вспугнули, оно отбегает сначала галопом, потом рысью, затем переходит на шаг и через несколько сот метров останавливается, осматривая окрестности, постепенно успокаиваясь. Оно снова начинает пастись или ложится отдыхать. Новички делают большую ошибку, когда сразу бросаются преследовать стадо. Как правило, настичь его не удается. Лучше всего остаться на месте и подождать, пока стадо успокоится. Приближение к животному затрудняют постоянно сопровождающие его птицы – цапли, галки, небольшие вороны, щурки и красноклювые буйволовые птицы. Они находят себе пищу на теле животного или вблизи него, множество насекомых, мух и особенно клещей. Все животные очень страдают от клещей, но сами избавиться от них не могут. Массу клещей я обнаруживал на головах убитых животных в Восточной Африке. За ушами, в паху, вокруг глаз висели целые гроздья. Вспоминаю двух одновременно застреленных львов, в буквальном смысле слова покрытых клещами. Даже сняв с них шкуру, нам с большим трудом удалось их устранить, настолько вся она была ими усеяна. У многих животных на теле бывают поверхностные раны, полученные в схватках друг с другом или от растений, сквозь которые они продираются. Если животное может зализывать рану, она заживает хорошо. В противном случае раны гноятся. Мухи откладывают в них яйца, и вскоре раны оказываются полными червей. Бедные животные страдают от боли, которую усиливают кружащиеся над ними птицы, главным образом красноклювые и буйволовые птицы. Они выклевывают из раны червей вместе с воспаленным мясом, снова и снова бередят рану, которая не успевает заживать. Такое животное беспокойно, стараясь отогнать птиц, оно становится раздражительным, не переставая осматривает окрестности, и к нему нелегко приблизиться. На открытом пространстве к животному можно подойти на расстояние выстрела. Это относится и к осторожным, и недоверчивым буйволам, и к гну, и зебрам, если идти к ним не по прямой, а в обход, когда мы незаметно стараемся сократить расстояние. Не имеет значения, как долго животное за нами наблюдает. Здесь надо двигаться очень медленно, мелкими шажками, не делая лишних движений корпусом, поскольку в лучшем случае животное тут же бросится прочь. В нужный момент следует поднять ружье для выстрела, но делать это медленно, сантиметр за сантиметром.